эфиры радио «Свобода». С вами Змитер Бардосик. Гэтым разом мы едем у Бягомль. Колькі не праязджаў праз Бягомль, заўжды дзівіўся ягонай ідэальнай вылізанасці і амаль поўнай адсутнасці людзей на вуліцы. Адчуванне заўжды такое, быццам едзеш праз адрамантаваныя дамкі, куды яшчэ не паспелі засяліць людзей. Зрэшты, сакрэт бягомльскай акуратнасці разгадаць не цяжка. Мястэчка ж стаіць на скрыжаванні двух ажыўленых трасаў – Менск-Віцебск і Браслаў-Лагойск. Таму тут заўжды будуць свежа пафарбаваныя фасады і падстрыжаныя газоны. Дзякуючы скрыжаванню, тут ёсць ажно тры кропкі, дзе можна нядорага і смачна падсілкавацца. Але не толькі гэтым слаўны Бягомль. Тут, напэўна, самая вялікая канцэнтрацыя помнікаў, прысвечаных вайне, на квадратны кіляметр. Самалёт Іл-18, прататып амерыканскага Дугласа, помнік на месцы партызанскага аэрадрома, брацкая магіла партызан, стэла на партызанскую тэму. І гэта не выпадкова. Бягомль ад канца 1942-го быў сталіцай велізарнай партызанскай зоны. Але людзі ў Бягомлі, вядома ж, ёсць. Трэба толькі зазірнуць за любы яркі двухпавярховік, каб пабачыць заўсёдную купку пенсіянерак з іхнымі заўсёднымі бедамі і палітычнымі дэкламацыямі. Ну, Бягомль наш обидели гладко, трошки его подпудрили. Это у нас трехэтажная больница пустая. Мы ездим за 25 километров вон у Докшицы, вообще старые, шляпые, а там дуже нас и не любят. И глазова нема. И женского врача нема, хоть нам уже старым не надо, нема хирурга. Ничего. А столько в учим. Напишите от нашего имени Лукашенко письмо. А почему вы сами не напишете? Ай, мы умеем писать, а нехай бы он столько врачей в учит. А где они дяются? Все они уплывают за границу. Наш же партизанский район, тут самый был больный, самые люди погибли все на свете. И район ликвидировали, нас совсем уже запустили гладко. А ну вот на этих выборах вы слухали всех остальных, кроме Лукашенко? Мы про их дрянное думаем. Они б нас ликвидировали уже давно. Мы б померли, может. Это они предатели Белоруссии. Вот кто они. И они хотели нашу Белоруссию под Польшу отдать. Мы за их никогда голосовать не будем. А теперь мы уже Лукашенко довольны. Все, мы ж доживаем. Вуснамі гэтай бягомльскай старой нарэшце прамовіла ісціна. Лукашэнкам давольны, бо дажываем. Афарыстычней і не скажаш. Гэтая фраза вельмі трапны адказ на Лукашэнкава. Беларускі народ будзе жыць кепска, але нядоўга. Гаротны партызанскі край. Немцы сапраўды не цырымоніліся з тутэйшымі людзьмі, але гінулі сяляне не толькі ад нямецкіх куль. Праўдзівую карціну мінулай вайны спрабуе аднавіць 80-гадовы бягомлец Канстантін Гайдук. Па лёсе ягонай сям'і вайна і сталіншчына пракаціліся жахліва. Бацька быў знішчаны органамі ў 30-е. Вёску спалілі немцы. Дзядзьку і стрыечнага брата расстралялі партызаны. Падлеткам Канстантін дапамагаў у лясным партызанскім шпіталі, у партызанах быў яго родны брат, таму не верыць ягоным сведчанням няма ніякіх падставаў. У мяне, вы знаеце, былі браты ў партызанах, радавыя. Ну, а верхушка, как прыпісваюць Манковіч, это был камісар, это был самы злодзей і прахадзінец. Манковіч. Степан Степанович. А чому он был злодей? Потому что он был злодей, что он очень строил тут такую политику. Они в декабре выгнали немцев, в декабре 42-го, а уже в 43-м году, в марте месяце, уже прилетел первый самолет сюда. Уже тут была партизанская зона. Вот тогда и началась эта бойня. Понимаете, вот тогда... Почему ты вот не пошел к партизанам, а почему ты к немцам там ходил, дворником был? Пришли в Беговичу для партизанов. 8 января была устроена массовая резня людей невинных. Почему они там значит, у лес не уходили, почему они там немцам у хату пускали, понимаете? Ну, девочки были, когда немцы строили что-то там, какую-то гулянку, они заявляли старству, вот приведи нам, чтобы они на кухне поработали. В этот день, 8 января, вот тут под Березневку такой ельник есть, возили туда и уничтожали, расстреливали. И девочек, а потом даже привозили других деревень. Ну, на этом не остановились и начали ездить по деревнях и уничтожать. И вот деревня Вульберейцы, поехал Вашкевич, потом Жбыр Александр Матвеевич, это был начальник особого отдела. Ну, головой же такие. И вы знаете, убивали даже детей. Дядьку моего расстреляли. 8 января, на второй день колят, они, значит, эти всех по списку, лошади были запряжены там возле каменной церкви, там был деревянный дом, и там был штаб партизанский. Вот там и Манкович сидел, и уже, значит, партизанские старости, там служаки эти, коней подогнали. И они брали людей и туда в лес. И вот завезли моего дядьку, это... Его самого первого. Так это было подобно на некую акцию, так? Да. Это была карная акция. Совершенно разумно. А кольки людей было забито? Больше за 63 груды. У эфиры «Радио Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем наше подорожье у Бягомль. Я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали кайся. Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про всё это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка. Канка, богата вязня у тебе, американка. Эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем наше подорожье у местечка Бягомль. Я тут, на 500-летие после Франтишка Скорын. На ускраине Бягомля, на пагорку, стоїць паўразбураная мураўёўка. Руіна, бачная шмат з якіх вуліц. Менавіта каля яе стенаў 8 студзеня 1943-га і разыгралася крывавая драма. Сярод забітых партызанскім камандзірам Сцяпанам Манковічам быў і стрыечны брат Канстанціна з жонкай, сын дзядзькі. А потом сын яго Віктор. І тут дзе-то бойня. Уже его сажают. А эти женщины как налетели, как оцепились вокруг его, не дают партизанам. Это Виктора, и эти сестры его, и его штабу. И доложили Манковичу, что вот мы привезли. А почему не расстреляли? И тут же вот приветили женщину, уже на дворе, дверь открыта. Приведите сюда его. И он его у хати тут, у кабинета, и застрелил. А тут же и жена. Вот же жена, тоже все на виду. А жена как пошла, вышла в эту хату, тут, туда, а он ее застрелил. Ці много было мясцовых людей, которые занимались забойством мирных жихаров? Были же такие, Батура Петр расстреливал моего дядьку. А после войны, как они жили? Кровь людская губит. Как-то он в аварию попался... Наверное, годов 10 после войны он пожил, женился, вроде две девочки у него, и потом в какую-то он попал в аварию и его убил. Комиссар партизанской бригады «Железняк», герой Советского Союза Степан Манкович, помер у 1978 годе во возрасте 72 годов, овеянный славой и пошаной. Жил у Витебску, працавал на партийной работе. Ягоные семейные здымки можно знайсти у сетеве. Сумную женщину обдымая каржакаваты насуплены вайсковец. На другім здымку на нас пазірае зух маладзён у фуражцы крыху на бакір і зоркай героя на грудзях. Цяжка уявіць, што гэта забойца, які расстрэльваў жанчын проста ў штабе сваёй брыгады. Узгадвае Константин Гайдук яшчэ адно імя баявога таварыша Манковіча, разам з якім яны усталёўвалі калгасны лад на Бягомльшчыне. Два грабителя, два вора, они же грабили, потом раздавали, пилили, знаете, высота. Сам... Вашкевич Иван Михайлович. А он так само герой некий, так, после войны стал? Вы знаете, Бог все-таки видит, убийцы этих, злодеев этих. И вот собрали тут какой-то документ на награды. И Манковича там, и всех вот этих вот приписали себе и отправили за фронт. Немцы подбили самолет, и они все рухнули. Яны не дожили? Не дожили. До перемоги? Да. Усё ж ёсць праўда на зямлі, калі жывуць такія даследчыкі-энтузіясты, як Гайдук, якія не даюць забыцца людзям на ўсе подзвігі чырвоных камандзіраў і лішні раз даказваюць, што вайна ў Беларусі пачалася задоўга да нападу немцаў. Але вернемся ў нашае шчаслівае сёння. Куды гэта ідзе кампанія немаладых кабет? А куды вы так сабраліся? На похараны. Там чалавек у нас малады памёр. Памёр малады чалавек? 46 гадоў. А чаго так? У норму перабіраў дозу. Куды часцей ходзіце? На пахаванне ці на радзіны? На пахаванне. На пахаванне? Да, радзіны слаба ражаюцца. А чаму так? Хто ж ужо гэта будзе ражаць? Мы ж ражаць ужо не будзем. А тут ж маладзёж дзе яна? Нема. Тут ж работы многа было. І райком, і райсполком, і прокурор был, и роддом был. Ага. Это же все раскидывалось. Да, тут, да ничего, да. Оно не изменится. А что наоборот, оно гибнет все. Куда раба посылать, туда раб идет. Зато мы живем, у нас нет никаких войн, и живем спокойно. Спокойно ложимся, спокойно устаем. Это Лукашенко сказал, в землянки пойдем. А на колени не встанем. А вы готовы идти за им в землянку? Да. Готовы? Да. Готова? Не знаю почему, но я готова. Я уважліва паглядзеў у вочы гэтай кабеце і зразумеў, што тая не жартуе. Александр Рыгоравіч можа спаць спакойна. Такая пойдзе за сваім правадыром хоць у зямлянку, хоць у атаку. Але, можа, ужо такой патрэбы і не будзе. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў мястэчка Бягомль. Да новых падарожжаў, з вамі быў Зміцер Бартосік. Thank you.